Трактористку Матрёну Зябреву, вопреки её отчаянной мольбе, послали-таки на веснавспашку в Лядовский колхоз. Боясь собственного поперечного слова, а еще пуще политики, какой местное начальство изловчилось постоянно пугать непослушный народишко, Матрёна не стала стоять за себя и с мукой согласилась пахать Лядовское поле. Бригада трактористов, прибывшая в Лядово, небольшим таборком расположилась возле кузни. Лучшего места для механизаторского стана было и не найти. На случай поломок рядом кузница. А еще лучше вышло с жильем. Трактористов и прицепщиков председатель сельсовета Шумсков своей властью расквартировал в доме кузнеца Зябрева и в соседней избе конюха Финогена. Дед Финоген не перечил, а Иван Лукич был и вовсе рад, что вышло все по той задумке, какую спланировал Антон Шумсков со своим родичем из МТС. Отец заполошно, с затаенной радостью, хлопотал об устройстве МТСовцев. Однако мужики и ребята-прицепщики, словно им кто-то подсказал, а может, так и было, с пониманием все ушли к деду Финогену, оставив в доме кузнеца одну Мотю. И она оказалась в такой растерянности, будто ее обложили огневым кольцом, как егеря обкладывают затравленного зверя. Однако сгас этот огонь довольно скоро. Стоило Моте глянуть на оконные занавески, засиженные мухотой, на озеленелый от безделья самовар на лавке, на замызганный пол и пауковые сети в избиных углах. Все здесь кричало о беспризорной мужичьей безладице и звало безголосым кликом женщину-хозяйку, ее руки, пригляд и душу. И Мотя не нашла сил воспротивиться еще одному извороту своей судьбы. Она вновь вошла хозяйкой в этот дом. Но с еще большей отрадностью восприняли возвращение Моти в дом Зябревых сами лядовцы, бабы и мужики. Из-за Моти поутру они всем колхозом вышли на выгон, чтобы проводить тракторы в поле. Мужики поснимали шапки, женщины, кто украдкой, а кто и не таясь, щепоткой крестили под клиньями платков грудь, кланялись, словно давно желанному явлению. Иван Лукич, опершись на скрипучую воротину кузницы, слезно нашептывал: «Слава тебе, Антонушка! Спасибо тебе!» И глядел Иван Лукич не в сторону уходящих в поле тракторов, а на деревню, в сторону сельсоветской конторки, над которой полоскался на ветру изрядно обтрепавшийся флаг. «На кого взмолился-то?» — не понимая отца, подал голос из кузницы сын Николай. Отец таинственно ухмыльнулся и покачал головой. «Вздувай горн!» — приказал он вешку. «Солнце уже хохочет над нами, а мы и за молот не брались еще». Весеннее, лобастое и красное с просонья солнце выкатилось на земное порубежье и как бы в остережение выпучилось глазищами, словно проверяя, все ли цело на земле и в том ли порядке все земное, в каком должен начаться человеческий день. На деревенской половине неохватной планеты все оживает солнцем. Люди, зверье, скотина, травы и деревья, рыбы и птицы. А жаворонки, эти заботно веселые птахи, словно и спят где-то на божьих палатях. В небе они всегда раньше самого солнца. О людях того не скажешь, но и они к ночи не прибавят и часа, и всегда тужат, что так скоротечен белый день в их трудах и заботах. Вековечное солнце несчетные миллиарды лет без роздыху тратится на людей, понуждая и человека свои невеликие годочки отдавать без остатка общей жизни, какая держится на земле. Ах, какая интересная заводиловка устроена на здешнем свете! Вслух с открытым восхищением подытожил свои вселенские мысли Иван Лукич и с привычной охотой подошел к разогретому горну. Как многое отведено человеку в круговороте жизни, и какой малостью обходится он. Сладилась заново семейная жизнь у сына Николая, радуется отец Иван Лукич. Утихомирился Зимок, и мир пришел в дом другого отца, Ивана Прокопыча, и тоже радость. Пошел в наладку колхоз после финской. Тут уж и всей деревне хорошо и покойно. И так извечно. Спасаясь от житейских передряг и перекосов, от нужды и порух, зализывая раны от нещадных, нередких войн и выплакиваясь над могилами павших, лядовцы с предельным напряжением ладили свою жизнь с обновленной силой и повышенной надеждой на лучшую долю. И также извечно, шепотом и в голос, в тихих молитвах и громких словах заклинали: «Все стерпится, лишь бы не было войны». Глубоко залегло в людских душах убеждение: все невзгоды от проклятущей войны. И как ни боялись, и как ни сторожились от нее, беда пришла. И двух именинных снопов не связали лядовские крестьяне после финской, как накатилась новая, доселе невообразимая человеческая бойня. Как всякая война, свою изуверскую работу она начала с могил. Счет этих могил потерялся сразу, так как он начался не с единиц и десятков, а с тысяч и тысяч. И оставались эти жальные отметины за спиной врага. Поди сосчитай их. В одночасье проломив пограничные защитные ворота, вражья сила, словно оголодалое зверье, ринулась на поля, в города и селения, в дома и подворья, неся поруху и смерть всему живому и сущему. Война вломилась в доверчивую душу людей такой несокрушимой правдой, от которой мудрено было не заколебаться и не усомниться в собственной силе, в собственной способности устоять и не покориться. В первые же недели война выклевала мужиков чуть ли не из каждой второй избы. Как и вся превеликая Россия и ее защитница, доблестная Красная Армия, урон за уроном стала нести и крохотная, не на каждой карте обозначенная и ничего не представляющая собой на театре разгорающейся войны, Лядовка. По первым же повесткам ушли на фронт трактористы со своими тракторами. По малосильности, да и недюжей пригодности, уцелел лишь старенький фордзончик, единоличной хозяйкой которого оставалась Матрена Зябрева. В начальные же дни зануздали в армейские уздечки лучшую и большую часть коней. Колхоз неожиданно быстро беднел людьми и обессиливался тяглом. Должно по спешности дела, в Лядовку не приходили еще похоронки. Об убитых и раненых узнавали из редких, путанных, печальных и чаще всего чужих писем. Писали командиры и политруки, писаря и просто сослуживцы, свидетели гибели кого-либо из лядовцев. Слово «убит» — самое жестокое слово. Но еще страшнее были слова «пропал без вести», которые тоже быстро вошли в обиход, но которые своей непонятностью приводили в смятение простой люд. Куда это вдруг мог пропасть человек на своей-то земле? А уж и могил-то не хватает на несчастных. О пленных говорить не полагалось. Не прошло мимо глаз лядовцев и то, что через ближние железнодорожные станции, Паточную и Лазарево, теперь больше и чаще идут эшелоны не на фронт, а с его стороны. Утешало пока одно, что уходит не армия, а едут рабочие со своими заводами. Но быстро приспело время, когда по большаку и проселкам валом повалила и армия, усталая, израненная и обескровленная. Стало ясно, поворота войны в обратную сторону еще не случилось, и никто не мог сказать, когда он случится и случится ли. Вместе с армией, как бы в арьергарде, уходила в тыл и крестьянская держава. Колхозники гнали скот, везли хлеб на подводах и все, что могли уберечь от огня и разора. За последними табунами скота, какие прогонялись через лядовские луга и поля, не без бабьих слез и мук, погнали на восток свое стадо и лядовцы. Старожилы, на веку и памяти которых немало пережитых войн и порух, теперь сокрушались ужасающим всех и невиданным доселе отступлением собственной армии и собственного народа. Отступала, казалось, сама Россия, огромная и неохватная, чуть не полсветная страна третьей планеты от Солнца. Куда? До каких пределов и порогов отходила она? Никто этого не знал и страшился даже представить себе такое. Все чаще и чаще деды, как на тайную сходку-маевку, сходились к старым допотопным вязам, что толпились богатырской дружиной на заоколичном бугре понад берегом еще в древности усохшей речки Лядочки. Там, говори, толкуй, хоть слезы лей, никто не услышит и не увидит, никто не донесет о своевольстве стариковских дум и терзаний. Жаль вот, нет у нас своего Димитрия, первым начинал дергать нервы Феноген. Он-то бы расколошматил эту железную орду. «Какого такого Димитрия?» — не догадываясь, переспрашивает звонарь Васюта. «А Донского? Вот какого! Того, что Мамая поколотил на Куликовом! А, тоди надо бы! Хотя бы Чапай нашелся!» — вспомнился дедом и другой полководец. «Василий Иванович хорош герой был, чего говорить! Да вот зевака дал и погубил себя, и солдатики пострадали, как-то чудно вышло!» Усатых героев у нас и теперь богато. Ордена да шашки солнцем горят на них. От портретов ажник глаза ломит. И песни велят петь геройские. Все больше о себе и все чин-чином. А поди, и они зазевались ведь с Гитлером-то, а? Поверили, что не пойдет на Россию. Джентльмена нашли. Нет. Полководцам и тем, кто к народу, ко всей России приставлен, зевать не полагается. И так сказать, брюжа и попрекая кого-то за ратозейство и нерасторопность, старички сходились в думах и надеждах на одном. Не такая Россия, чтоб новых Димитриев Донских не нашла в себе. А Донской не сходил с их умов и языков неспроста. Как раз тут, в Лядове и в ее окрестностях, князь Дмитрий сделал со своим войском один из последних привалов перед выступлением к Дону, к Непрядве, к полю Куликову. Это их речку Лядочку, по словесному преданию, выпили досуха дружинные кони, и теперь в междулужье, которое видно с бугра от дремучих вязов, лишь веснами в половодье, как бы для памяти воскресает ручей и речка, а летом и осенью здесь ночуют туманы, зимой отлеживаются непролазные сугробы. Издревле во всякую пору здесь таится и видится защитная сила Лядовки. Вот тут-то, представлялось старикам, нужно бы и на сей раз остановить, побить и повернуть германских басурманов туда, откуда пришли. Но пока все шло иначе. Уже не один месяц изнывали под Немеччиной огромные страны нашего Союза. Белоруссия, Украина, немалая часть и самой России, тысячи весей и городов, миллионы людей. На 17-й неделе войны подкатил фронт и под Лядово, старинную русскую деревеньку, полуосиротевшую и вконец изнемогшую, спасти и защитить ее было некому. Однако живучая вера человека во спасение, и лядовцы как могли держали свою жизнь. На такую и днем, и ночью под гул канонады приближающегося фронта шла молотьба хлеба. Мотя, приладив свой фортзончик молотилки, кипела в работе сама и горячила все бабье войско. Так держалась оборона лядовцев, и порой казалось, что нет никакой войны, а идет обыкновенная хлебная страда, которая всегда сулит надежду на перемогу всякой беды и невзгод. Но в один из вечеров хлебная оборона была снята. Председатель Николай Зимний привез из района злой приказ — сжечь хлеб и порушить имеющиеся машины. Ни единого зернышка врагу. И сам же председатель подпалил оставшееся одонье немолоченного хлеба. Сам свое. Такого еще не знала старая Лядова. Бабы, загораживаясь фартухами от огня, заголосили, как перед концом света, и готовы были залить этот страшный огонь своими слезами. «Лиходей, пошто так-то?» — С бабьей свирепостью колхозницы наседали на председателя. «Дуры! Немцы под Плавском уже! К утру и до нас допрут! Расходитесь по домам, прячьте ребят!» С невольной паникой в голосе объяснил председатель случившееся. «Технику тоже не оставлять врагу!» Зябрев самолично обложил снопами молотилку, веялки и поджег их. Не помнят лядовцы, когда вот так беззащитно горел хлеб, даже в грозу. Мотя, вопреки приказу, вывела из-под огня свой трактор и отогнала в сторону. Молотилку же пришлось уступить полымю, и тут же масляной угар смешался с печеным духом жита, и все эти горько-сладкие запахи ветер поволок через поля к деревне, вещуя всему люду о подступившей беде. Огонь забористо пожирал соломистую массу, отгоняя людей все дальше и дальше от работного места. Председатель Зябрев, удовлетворившись исполнением вышестоящего приказа, вскочил в седло и подъехал к трактору, за рулем которого сидела Мотя в раздумьях, куда девать казенную машину. Склонившись с седла, как бы заговорщицки, Зимок стал наставлять трактористку, как вести себя, если та решится остаться в деревне. «Ты, девка, красной косынкой не фарси. За большевичку примут, сволочи, и ни за что расшлепают. Ты вон с боевой медалью и то не боишься». Неожиданно для себя съязвила Мотя и оттолкнула председательского коня от трактора. Наддав газу, она пустила машину в поле, пока сама не зная куда. Кумачевая косынка с отштампованными звездами на концах, отличительная форма ударницы, ветрено трепалась на плечах трактористки, которая без оглядки на председателя гнала машину к овражному распадку, что под Разумеевским лесом. Там она и решила упрятать машину ото всех глаз.